Тереза Макфейл. Аллергия. Жестокие игры иммунитета. Пролог. Почему мы так уязвимы? 25 августа 1996 года мой отец ехал по Мейн-стрит в нашем маленьком Нью-Хэмпширском городке за рулем солидного угловатого четырехдверного седана, на котором он по будням разъезжал с коммерческими визитами. Он и его девушка, Патрисия, с которой папа встречался уже довольно долго, направлялись на пляж, чтобы понежиться на берегу, любуясь на волны. Было 11:20 утра, солнце близилось к зениту и постепенно становилось все жарче. Стекла в машине были опущены, мой отец всегда так ездил. Он был заядлым курильщиком Marlboro Lights и не включал кондиционер, только если становилось невыносимо жарко. В конце концов, мы жители Новой Англии, и значит, могли вынести что угодно, кроме совсем уж скверной погоды. Высунув в окно руку с зажженной сигаретой, отец опирался предплечьем на теплый металл двери. По радио освещали последние успехи команды Boston Red Sox. Папа мог бесконечно слушать бейсбольные новости. По-моему, он включал радио каждый раз, когда шел матч. А если игры не было, с удовольствием слушал анализ прошлых встреч и прогнозы на следующие. А я была подростком. Мне больше нравилось читать Диккенса и слушать группу «Дюран Дюран». Поэтому отцовское увлечение спортом, особенно его пристрастие к спортивным радиопрограммам, меня бесило. Как правило, на заднем сиденье я пыталась сосредоточиться на увесистой книге, за которой почти не было видно, как я закатываю глаза. Иногда, просто чтобы позлить папу, я специально болела за команду соперника, доводя его до угроз остановить машину и отправить своего единственного ребенка домой пешком. Но в 1996 году мне было уже 24, и в то августовское воскресенье меня в машине не было. Я узнала о случившемся из трех источников. От полиции штата, которая сообщила мне как ближайшему родственнику, что мой отец мертв. От директора местного похоронного бюро, куда я позвонила, чтобы узнать, куда отвезли моего отца. Директор помнил, как его коллеги обсуждали необычное состояние тела погибшего. И от Патрисии во время нашего первого разговора после похорон папы четверть века спустя. Поскольку отец был человеком привычки, я без труда представляю себе, как разворачивались события. Стоит лишь закрыть глаза, и я уже вижу, как он сидит в своей машине. Пластиковый стаканчик с горячим кофе засунут в подстаканник, а рука свободно лежит на руле. В детстве у меня были натянутые отношения с отцом. Родители развелись, когда мне было всего 2 месяца, и в раннем детстве я видела отца всего несколько раз. Между нами и так существовала напряженность. А после гибели моей матери в автокатастрофе в 1986 году она только усилилась. Мне было 14, когда я переехала из своего родного городка в сельской местности Индианы к отцу и Патрисии в пригород Нью-Хэмпшира. Объясняя нашу семейную ситуацию новым знакомым или друзьям, я любила завуалированно намекнуть, что у нас, скажем так, отчужденные отношения. Нет, у меня был отец, и я его любила. Просто никогда с ним не разговаривала. В тот день, когда папа был за рулем, одинокая пчела, как обычно, собирала пыльцу, пока траектория ее полета не пересеклась с открытым окном машины. Пчела растерялась и запаниковала. Она ужалила моего отца в шею сбоку, рядом с ухом. Папа удивился, но не встревожился и продолжил вести машину. То, что происходило дальше, было невидимым для невооруженного глаза. События переместились на микроскопический уровень, внутрь организма моего отца. Верх взяла биология. В пчелиное жало впрыснула яд. Смесь воды, гистамина, феромонов, ферментов и различных аминокислот и белков под тонкий слой кожи в жировую ткань шеи. Шея, переполненная кровеносными сосудами, важный участок кровообращения, поэтому яд получил редкую возможность быстро распространиться по всему телу. Тучные клетки, род иммунных клеток, их иногда называют мастоцитами, и базофилы быстро обнаружили компоненты яда, попавшие в кровь. Белые кровяные тельца, как и точные клетки с базофилами, вырабатываются в костном мозге и циркулируют по всему организму, помогая бороться с инфекцией или заболеванием, поглощая все чужеродное или вредное, например, вирусы, бактерии и раковые клетки. Мастоциты можно обнаружить в соединительных тканях, выстилающих дыхательные пути и кишечник, а также в тканях вокруг лимфатических узлов, нервных окончаний и сосудов. Базофилы же находятся в кровотоке. Таким образом, тучные клетки и базофилы присутствуют в организме почти повсюду. Их задача, если говорить очень простыми словами, заключается в том, чтобы как запустить иммунный ответ, так и усилить его тяжесть. Будем считать их проводниками нашей иммунной системы, модулирующими ее реакцию путем высвобождения различных белков и химических веществ. Даже если человек не страдает аллергией, его организм едва ли отнесется спокойно к такой противоестественной субстанции, как пчелиный яд. По своей природе он обладает геморрагическим действием, то есть имеет способность разрушать клетки крови. Тем не менее, пчелиный и осиный яды относительно безвредны для большинства людей, разве что вызывают болезненный местный в области укуса отек. Иммунные клетки любого человека реагируют на яд, однако иммунная система моего отца отреагировала слишком активно, запустив смертоносную спираль. Процесс, известный как анафилаксия. Всемирная организация здравоохранения с медицинской точки зрения определяет анафилаксию как тяжелую, жизнеугрожающую системную реакцию гиперчувствительности, которая характеризуется быстрым началом с потенциально опасными для жизни нарушениями со стороны дыхательных путей, дыхания или кровообращения. С бытовой точки зрения это означает, что у моего отца была аллергия на пчелиный яд, гиперчувствительность, которую он, к несчастью, недооценивал, пока не стало слишком поздно. Всего за несколько недель до этого на парковке магазина Walmart моего отца тоже ужалила пчела. Вернувшись домой, он пожаловался Патрисии, что плохо себя чувствует, и принял хорошо известный антигистаминный препарат, обычно рекомендуемый для снятия легких аллергических реакций. Вскоре после этого отцу стало лучше, но Патрисия уговаривала его обратиться к врачу, заподозрив у него аллергию на пчелиный яд. Мой отец, и так беспечно относившийся к своему здоровью, он слишком много курил, пил слишком много бурбона и слишком любил ребрышки, от визита к доктору отказался. Аллергические реакции могут усиливаться со временем, при повторной встрече с аллергеном. Когда пчела ужалила моего отца в первый раз, от ее укуса, возможно, не осталось ничего, кроме небольшого следа. Во второй или третий раз иммунные клетки его организма, уже запомнив опасные вещества, содержащиеся в пчелином яде, отреагировали быстрее и сильнее, вызвав соразмерный ответ. Тело моего отца, без какого бы то ни было предупреждения, уже было готово его предать. Процесс анафилаксии запускается в тот момент, когда антиген, таким термином обозначают любое вещество, которое, как, например, пчелиный яд, инициирует иммунный ответ, сталкивается с тучными клетками и базофилами в организме и активирует их. Эти клетки запустили анафилактический процесс всего через несколько секунд после того, как пчела ужалила отца в машине. Они вступили в прямой контакт с белками яда и начали выделять гистамин – органическое соединение, высвобождающееся при повреждении клеток. Гистамин – ключевой элемент нормального иммунного ответа. Он заставляет кровеносные сосуды расширяться, что делает их стенки более проницаемыми. Это значительно облегчает передвижение лейкоцитов, борющихся с инфекцией, к поврежденным участкам. Кроме того, гистамин сам по себе стимулирует близлежащие клетки вырабатывать еще больше гистамина. Это своего рода сигнализация организма на химическом уровне. Когда она срабатывает, вся иммунная система приходит в действие. Какие ощущения в организме вызывает срабатывание этой сигнализации? Гистамин воздействует на органы, вызывая воспаление, покраснение, зуд, крапивницу и отек. К несчастью для моего отца, дальнейшие события развивались стремительно лишь потому, что он все еще сидел прямо, поскольку был за рулем. Это частично препятствовало правильной циркуляции бедной кислородом крови, которую вены несли обратно к сердцу. Аллергический выплеск гистамина привел к слишком быстрому расширению вен, что еще сильнее снизило артериальное давление и уменьшило приток крови к сердцу. В конечном счете все это может привести к остановке сердца. В случае с моим отцом так и произошло. Избыток гистамина способствовал перемещению жидкости из его сосудистой системы, сети кровеносных сосудов по всему организму, в ткани, в результате чего все тело моего отца, включая шею, отекло. Стремясь защитить нижние дыхательные пути от вдыхаемых раздражителей, гистамин также сгущает слизь, увеличивает ее выработку и приводит к спазму гладкой мускулатуры легких. Во время анафилактического шока дыхательные пути значительно сужаются всего за несколько минут. Мой отец, чувствуя, что происходит неладное, съехал на обочину и попросил Патрисию сесть за руль. До ближайшей больницы было несколько километров, и Патрисия в панике помчалась в местную аптеку в надежде как можно скорее получить помощь. Сидя на пассажирском сиденье, мой отец хватал ртом воздух, его лицо изменило цвет. Уже через несколько минут Патрисия загнала седан на крошечную стоянку перед маленькой аптекой и побежала за помощью. Дежурный фармацевт объяснил, что он не может сделать моему отцу потенциально спасительный укол эпинефрина, также известного как адреналин, поскольку у папы нет действующего рецепта на этот препарат. Адреналин, естественный гормон, выделяемый надпочечниками во время стресса, помогает остановить анафилактический процесс, останавливая высвобождение гистамина и сужая кровеносные сосуды, тем самым способствуя восстановлению кровотока. Адреналин также воздействует на рецепторы гладкой мускулатуры легких, помогая им расслабиться, а дыханию нормализоваться. Экстренный укол содержит гораздо более мощную дозу адреналина, чем организм может выработать самостоятельно за короткое время. Но вместо того, чтобы ввести моему отцу эпинефрин, фармацевт вызвал скорую помощь. Когда машина наконец-то прибыла, медики провели интубацию трахеи, поскольку пациент больше не мог дышать самостоятельно. Шея слишком отекла, а легкие были сильно сдавлены. У медиков скорой помощи не нашлось адреналина, а фармацевт по-прежнему непреклонно, хотя и с сожалением, отказывался выдать лекарство, в котором мой отец так отчаянно нуждался. Несмотря на то, что его решение может показаться бесчеловечным, юридически у него были связаны руки. В 1990-х годах фармацевтам не разрешалось выдавать адреналин без рецепта, даже в случае чрезвычайной ситуации. Драгоценные минуты утекали. У отца развился анафилактический шок, заключительная стадия процесса, называемого воспалительным каскадом. Когда отца погрузили в машину скорой помощи, Патрисия, склонившись над ним, попросила моргнуть, если он все еще ее слышит. Он послушно закрыл и снова открыл глаза. Патрисия крепко сжала его руку. Она была все еще напугана, но в тот момент почувствовала облегчение и надежду. Забравшись в седан моего отца, чтобы самостоятельно добраться в отделение неотложной помощи, Патрисия долго прислушивалась к звуку сирены, затихающему вдали. По дороге в больницу, несмотря на все усилия врачей, сердце моего отца остановилось. Джеймс Макфейл, ярый фанат Бостон Ред Сокс, продавец компьютерных чипов, ветеран войны во Вьетнаме, вылитый актер Джеки Глисон, душа любой вечеринки, любящий сын, поклонник стендапа и мюзиклов, мой отец ушел от нас навсегда. Когда я начинала работу над этой книгой, мне было 47 лет, столько же, сколько моему отцу, когда он умер. И беседуя с экспертами о загадке аллергии, я часто ловила себя на том, что возвращаюсь мыслями к его необычной смерти. Анафилактические реакции со смертельным исходом по-прежнему большая редкость, если речь идет об укусах пчел. Каждый год примерно у 3% взрослых людей развивается жизнеугрожающая реакция на укус насекомого – пчелы, осы или шершня, но большинство из них выживают. Если взглянуть на статистику за 2 десятилетия после смерти моего отца, от укуса насекомого ежегодно умирали в среднем всего 62 американца или 0,002% населения в целом. Смерть моего отца оказалась исключительным несчастным случаем и событием, изменившим жизнь нашей семьи и всех его друзей. Но чем больше я узнавала об аллергии, тем сильнее меня мучил вопрос, почему именно он? Было ли в его, и, следовательно, в моем, генетическом коде нечто такое, что заставило иммунную систему столь остро отреагировать на укус пчелы? Или причина крылась в окружающей среде Бостона, где он жил с юных лет. Или, может быть, дело в его образе жизни. Теоретически, чувствительность организма моего отца к пчелиному яду могла повыситься из-за предыдущих укусов, либо в детстве, либо во Вьетнаме, где он воевал. Или же ему просто чудовищно не повезло, и второе за месяц столкновение с пчелиным ядом оказалось для него фатальным. Теперь, будучи на 3 года старше отца и уже закончив свое исследование, я совершенно уверена, нет ни одного способа узнать наверняка, что конкретно вызвало у него столь сильную аллергическую реакцию, поскольку аллергия сама по себе – очень сложное явление. Разумеется, с точки зрения биологии я могу подробно изложить, что произошло в последние минуты папиной жизни. Биологические процессы – самая понятная часть всей этой истории. Их легко как объяснить, так и понять. Все вполне очевидно. Реакция иммунной системы моего отца оказалась слишком острой, во вред организму. В переводе с греческого анафилаксия буквально означает «обратная защита». Иммунная система, которая должна была защищать организм, функционировала правильно, однако была чрезмерно чувствительной и ошибочно восприняла природное, относительно безвредное вещество как прямую угрозу. Как только иммунная система запускает процесс обостренной реакции на аллерген, остановить его практически невозможно. Для людей, живущих с тяжелой аллергией, парадокс заключается в том, что такая сильная, активная иммунная система способна не только надежно защитить от микробов и паразитов, но и убить. Именно это и случилось с моим отцом. И все же я до сих пор никак не могу даже представить себе, что чувствовал и о чем думал папа, беспомощно наблюдая за тем, как его организм восстал против самого себя. Как он, должно быть, испугался в те первые несколько секунд, когда почувствовал, как шея начинает отекать, а легкие сокращаться, лишая его всякой способности дышать. А когда его сердце начало биться все медленнее, каково это, постепенное и в то же время столь стремительное умирание, когда иммунная система работает на пределе возможностей? Осознавал ли он, что с ним происходит? В самом конце, когда его сердце остановилось, успел ли он вспомнить обо мне? Или о моей бабушке? Или о своей девушке? Представлял ли он себе, как нам будет его не хватать? Как ни странно, я углубилась в изучение аллергии вовсе не из-за случая с моим отцом. Со временем я смирилась с его кончиной и возвращалась к этой теме все реже и реже. В течение многих лет я вспоминала об отце и о последних моментах его жизни лишь тогда, когда, сидя за столом на пикнике или прогуливаясь по саду, внезапно слышала знакомое жужжание. Один только вид пчелы мог заставить мое сердце бешено колотиться, и я вдруг замирала и стояла как вкопанная. Впрочем, за исключением этих случайных встреч с осами, шершнями или пчелами, я не так часто задумывалась об аллергии. До тех пор, пока мне самой не поставили этот диагноз. В 2015 году меня назначили на должность ассистента профессора. Я читала лекции студентам и попутно пыталась писать книгу о гриппе. По иронии судьбы, в тот период я и сама часто болела. И болела очень сильно. После того, как у меня выявили 4-ю респираторную инфекцию менее чем за год, доктор отправил меня на прием к отоларингологу, заметив, что должно быть есть какие-то проблемы с трубопроводом, как он выразился, имея в виду носоглотку. Специалист выслушал мои жалобы, изучил предыдущие записи моего доктора, а затем осмотрел нос и горло с помощью ларингоскопа. «У вас очень серьезное раздражение», — сказал он, все еще вглядываясь в глубины моих носовых пазух. «Гораздо более серьезное, чем при обычной инфекции. Я бы сказал, что у вас аллергия, в ней ваша проблема». Для меня это было совершеннейшей новостью. Я никогда не страдала от утомительного насморка, не чихала без видимой причины, глаза не краснели и не опухали, кожа не воспалялась и не зудела, расстройство желудка ни с того ни с сего тоже не случалось. Насколько я знала, у меня не было никакой аллергии. Но передо мной стоял специалист с многолетним клиническим опытом, и он авторитетно заявлял, что я одна из миллионов аллергиков, живущих в Соединенных Штатах. Именно аллергия перегружала мою иммунную систему, не давая ей полноценно бороться с сезонными вирусами и бактериями, настоящими микроскопическими врагами, с которыми я сталкивалась каждый день. Иммунная система реагировала не на те раздражители, ошибочно принимая безвредные вещества за опасные, и сражалась с ними так усердно, что в результате я теряла силы и заболевала. Оказалось, что я все-таки дочь своего отца с такой-то гиперчувствительной иммунной системой. Однако мне до сих пор неизвестно, есть ли у меня аллергия на пчелиный яд. Об этом позже. Я постепенно смирилась с разочарованием и с бесконечными загадками своей болезни и стала думать о себе как об аллергике, утешаясь хотя бы тем, что я такая не единственная, далеко не единственная. Как только я открыто заявила о своем неожиданном диагнозе, люди вокруг стали наперебой рассказывать о собственных аллергиях – пищевых, кожных, респираторных. Мне вдруг показалось, что аллергические заболевания есть буквально у всех моих знакомых, просто те не обсуждают это открыто. И вот тогда я поняла, что эта болезнь – гораздо более распространенная проблема, чем я могла себе представить. Непереносимость орехов, поленоз, астма, экзема. Либо вы сами страдаете от аллергии или связанного с ней заболевания, либо знакомы с такими людьми. Последние статистические данные неутешительны. В последние десятилетия число взрослых и детей, у которых диагностируется легкая, умеренная или тяжелая аллергия, неуклонно растет. Миллиарды людей во всем мире, примерно 30-40% от общего населения планеты, в настоящее время страдают от той или иной формы аллергии. А в миллионах случаев она серьезно угрожает здоровью. Но даже безобидная аллергия способна существенно повлиять на всю жизнь пациента. Люди с легкой, умеренной и тяжелой, пусть даже не смертельно опасной, аллергической иммунной реакцией тратят непомерное количество времени, денег и сил на свое здоровье. Эта болезнь, даже если не убивает, может быть тяжким бременем. А поскольку она, как правило, не убивает, общество не склонно воспринимать ее сколько-нибудь всерьез. Мы шутим о непереносимости глютена или полинозе, не всегда задумываясь о том, каково на самом деле приходится людям с этими заболеваниями. Качество жизни человека, когда он страдает от приступов или проявлений аллергии, обычно снижается. Уровень тревожности и стресса у него выше. Он чаще устает, ему сложнее сосредоточиться, у него меньше энергии. Возможно, вам все это знакомо, если вы и сами аллергик. Велика вероятность, что вы не придаете особого значения своей аллергии или относитесь к ней несерьезно, поскольку привыкли к ее проявлениям. Другими словами, вы перестали рассчитывать, что будете чувствовать себя замечательно, и в большинстве случаев оцениваете свое состояние как терпимое. Но даже если аллергик отыскал способы справляться со своим состоянием, бывают дни, когда проявление болезни трудно игнорировать. Слишком много пыльцы вокруг, новое пятнышко на коже, которое чешется и зудит, плотный ужин в кругу друзей. Аллергики знают то, чего остальные люди часто не замечают. Наши тела постоянно сталкиваются с миллиардами невидимых частиц, микробов, белков и прочих химических веществ, из которых состоят объекты и пространство вокруг нас. На протяжении всей жизни наши иммунные клетки принимают молниеносные решения принять или отвергнуть то, с чем они только что столкнулись. Грубо говоря, наша иммунная система сама решает, что может стать частью нас, например, еда, что может сосуществовать с нами, некоторые бактерии, вирусы или паразиты, что мы можем вытерпеть или игнорировать, а что нет. Очевидно, что иммунная система человека становится все более чувствительной к множеству аллергенов как природного, так и искусственного происхождения, с которыми мы ежедневно контактируем. Проблема в том, что иммунологи, которые изучают биологические процессы, связанные с аллергическими реакциями, не до конца разобрались в причинах этой тенденции. Растущее число случаев аллергии – пищевой, кожной, респираторной, а также аллергии на насекомых или лекарства – по-прежнему одна из важнейших медицинских загадок 21 века. Почему мы все так уязвимы? Когда мне диагностировали аллергию, я стала изучать доступную информацию об этом заболевании. мне были нужны ответы на вопросы, которые все множились и множились. Изначально они были сугубо личными, но затем, неминуемо, переросли в более масштабные – исторические, экономические, социальные, политические и философские рассуждения. Как давно существует аллергия? Это старая проблема или относительно новая? Ухудшается ли общая ситуация вокруг этой болезни? Если да, что может быть причиной этого? Какова природа аллергии? Заложена ли она генетически или же вызвана окружающей средой и деятельностью человека? Что мы можем с ней сделать? Можно ли починить организм? Неделями я рылась в книгах, но не смогла найти ни сколько-нибудь удовлетворительных, ни легкодоступных ответов. Имеющиеся вопросы повели меня в собственное научное путешествие, целью которого стал подробный разбор проблемы аллергии в 21 веке. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, отчет об этом путешествии, целостное исследование феномена аллергии от ее первого медицинского описания в 1819 году до современных разработок биологических препаратов для лечения аллергии и иммунотерапии для ее профилактики. Я постаралась изложить все, что известно об аллергии к 21 веку. Что это такое? Почему она возникает? Почему ситуация вокруг этого заболевания неуклонна и повсеместно ухудшается? И какую роль оно может сыграть в судьбе всего человечества в современном изменчивом мире? В аудиокниге, которая представляет собой попытку вникнуть в наши сложные взаимоотношения с окружающей средой, переплетены новейшие научные исследования, история аллергии и рассказы пациентов и врачей, борющихся с этим недугом. Сначала мы рассмотрим изменчивое представление о том, что считать аллергией, а что нет. По мере углубления и развития научных знаний в области иммунологии, науки о функционировании иммунной системы у всех видов живых организмов, совершенствовалось также понимание аллергии и иммунных реакций аллергического типа. Как вы узнаете, классифицировать, диагностировать, да и просто подсчитать все виды возможных аллергий не так-то просто. Лучшая статистика, которой мы располагаем, это оценки, основанные на страховых случаях, анкетировании пациентов и числе госпитализаций. Впрочем, как ни подсчитывая, число аллергиков растет с каждым годом, и конца этому не видно. Когда вы немного вникнете в основы аллергии, мы с вами разберем различные теории о ее причинах. В зависимости от того, какое определение мы даем аллергическим иммунным реакциям, их причины можно рассматривать и как давно известные. Считается, что древнеегипетский фараон Менес умер от укуса пчелы или осы, и как весьма новые. Первое клиническое описание аллергической реакции – анализ случая полиноза или сенной лихорадки – зафиксировано чуть более 200 лет назад, и данные свидетельствуют о том, что респираторные аллергии раньше, по крайней мере до начала промышленной революции, не были широко распространены. Вопрос, почему с тех пор число аллергиков неуклонно растет, сложен и обсуждается весьма активно. Если вам нужны простые ответы, в этой аудиокниге вы их не найдете. Однако со списком наиболее вероятных виновников нынешней ситуации с аллергией вы все же ознакомитесь. И, наконец, мы узнаем, какие методы лечения существуют на сегодня и каково вероятное будущее антиаллергической терапии. В лечении аллергии за последние два столетия мало что изменилось, но появление на горизонте нового класса биологических препаратов может дать проблеск надежды на более эффективное и стабильное облегчение наиболее тяжелых симптомов, с которыми сталкиваются пациенты. В то же время новое научное понимание иммунных реакций при аллергии может привести к совершенствованию законодательства и социальной политики. Попытки разобраться в том, что и почему вызывает в человеческом организме аллергические реакции, в итоге помогут нам объединиться, чтобы вместе создать задел на будущее, более здоровую окружающую среду, в которой нам всем будет легче дышать. Эта книга посвящается моему отцу, заядлому книгачею, который всю жизнь не переставал учиться. Да, он бросил колледж на первом курсе, но был истинным самоучкой и с неослабевающим интересом исследовал мир до самой своей смерти. В этом смысле я тоже вся в него. Я унаследовала не только его склонность к аллергии, но и его любопытство, его тягу к постоянному поиску истины, какой бы сложной и неочевидной эта истина ни была. Думаю, его бы наверняка увлекла история аллергии, рассказанная здесь. И он узнал бы о ней много нового и интересного. И вы, мой дорогой слушатель, ознакомившись с аудиокнигой, не только лучше поймете суть этой болезни, но и найдете ответы на актуальные вопросы о невероятной иммунной системе человека и ее сложных взаимоотношениях с окружающей средой. Вне зависимости от того, кто страдает аллергией, вы или ваши близкие, благодарю вас за то, что вы разделите со мной это путешествие. Итак, начнем.